Мать Джимми подошла и присела рядом с ним, и Дэйв отошел от окна. Мать Джимми была маленькой, хрупкой женщиной с тусклыми волосами. Для такой хрупкой женщины двигалась она так тяжело, словно на каждом плече тащила груду камней. Она все время тихонько вздыхала, причем Джимми казалось, что она, наверное, сама не слышит собственных вздохов. Он видел фотографии, где она была снята до своей беременности им. Тогда она была гораздо толще, такая молоденькая, прямо девочка-подросток, если подсчитать это именно так. Лицо тогда у нее было круглее, и не было этих морщин возле глаз и на лбу. Улыбалась она так хорошо, широко улыбалась, только, может, чуть-чуть испуганно или опасливо. Джимми так до конца и не понял. Отец тысячу раз рассказывал ему, что он своим появлением на свет чуть не убил ее. У нее началось кровотечение, кровь все шла и шла, и доктора боялись, что она умрет. После этого, рассказывал отец, она вся высохла, и о других детях уже речи не было. Еще бы, кому охота такую муку? Да снова. Мать положила руку ему на колено и сказала: «Ну, как дела, G.I.G?» Мать вечно придумывала ему разные прозвища. Сходу придумывала. Джимми порой даже понять не мог их смысла. Он пожал плечами. «Сама знаешь. Ты не поговорил с Дэйвом. Ты, мам, вцепилась в меня и не отпускала». Мать убрала руку с его колена и обхватила себя за плечи. Темнело и становилось холодно. Я имела в виду потом, пока он еще не ушел. Я увижу его завтра в школе. Мать выудила из кармана пачку Кента, закурила и тут же выпустила дым. Не думаю, чтобы он завтра пошел в школу. Джимми прикончил свою сосиску. Ну, не завтра, так через день-другой, ведь так? Мать кивнула и опять выпустила дым. Придерживая себя за локоть, она курила и глядела на окна Дэйва. «Как сегодня было в школе?» — спросила она, но казалось, что ответ ей не очень нужен. Джимми пожал плечами. «Нормально. Я видела эту вашу учительницу. Хорошенькая». Джимми промолчал. «Даже очень хорошенькая», — повторила мать, сопроводив эти слова серой лентой дыма. Джимми по-прежнему молчал. Он часто не знал, что сказать родителям. Мать вечно такая измученная, изможденная. Уставится на что-то невидимое Джимми, курит одну сигарету за другой и... никогда ничего не слышит с первого раза. Джимми приходится все ей повторять. Отец тот обычно был злой и раздраженный, и даже когда он не злился и вроде бы был весел, Джимми знал, что в любую секунду он может опять превратиться в злобного алкоголика, способного дать затрещину Джимми за какое-нибудь слово, над которым только посмеялся бы полчаса назад. А еще он знал, что, как ни притворяйся, в нем самом тоже сидят и отец, и мать, материнская молчаливость и отцовские вспышки ярости. Когда Джимми переставал думать о том, как хорошо быть парнем мисс Пауэлл, он начинал прикидывать, каково быть ее сыном. Сейчас мать смотрела на него, держа сигарету возле уха, буравила пристальным взглядом маленьких глаз. — Чего ты? — спросил он со смущенной улыбкой. — У тебя чудная улыбка, Кассиус Клей. И она улыбнулась ему в ответ. — Да, правда, правда. Вырастешь, будешь настоящим сердцеедом. — Ага. Вот и пусть, — сказал Джимми, и оба рассмеялись. — Мог бы быть и поразговорчивее, — заметила мать. — Да ведь и ты могла бы, — хотелось сказать Джимми. — А, впрочем, и так сойдет. Женщины любят молчаливых. Из-за плеча матери Джимми увидел отца, неверными шагами выходившего из дома в мятой одежде, с лицом, опухшим не то со сна, не то с перепоя, не то от того и другого вместе. На собравшихся он смотрел недоуменно, словно не понимая, откуда взялись эти люди и зачем они здесь. Мать проследила за взглядом Джимми, потом перевела глаза на него. Теперь она опять была измученная. Улыбка исчезла с ее лица так бесповоротно, что казалось странным, что она вообще была способна улыбаться. «Эй, Джим!» Он любил, когда она звала его Джим. Это рождало между ними особую доверительность. «Да? Я так рада, что ты не полез в ту машину, мальчик мой!» Она поцеловала его в лоб, и Джимми увидел, как заблестели ее глаза, а потом она встала и, повернувшись к мужу спиной, отправилась туда, где были матери других мальчиков. Джимми поднял глаза и увидел в окне Дэйва, опять глядевшего вниз, прямо на него. Позади Дэйва в комнате горел мягкий желтый свет. На этот раз Джимми даже и не сделал попытки помахать ему. Теперь, когда и полиция, и репортеры разошлись, а праздник был в полном разгаре, и, наверное, все уже позабыли, что именно они празднуют, Джимми остро почувствовал, каково там Дэйву в одиночестве, если не считать его полоумной матери. Среди бурых стен, под тусклым огнем желтой лампы, в то время как внизу на улице все бурлило весельем. И он тоже порадовался, что не влез тогда в ту машину. Порченный. Вот слово, сказанное отцом Джимми. Он так и сказал накануне вечером. Хоть они и нашли его живым и здоровым, все равно он теперь порченный, и прежнего не вернешь. Дэйв приподнял одну руку, приподнял до локтя и застыл, не двигая ею, и когда Джимми помахал ему в ответ, то почувствовал, как тоска заползает в душу, в самую глубину ее, и там растекается, расходится рябью. Он не знал, почему его охватила тоска. Из-за отца? Или из-за матери? Или из-за мисс Пауэлл и всех этих соседей? Или из-за того, как поднял руку Дэйв, стоя, словно манекен в окне, но чтобы ни было ее причиной? Что-нибудь одно или все вместе взятое? Он знал, что тоска эта впредь его уже не покинет. Вот он сидит на кромке тротуара, 11-летний мальчик, но 11-летним он себя не чувствует. Он постарел, стал старше, как родители, как эта улица. Порченый, — подумал Джимми и уронил руку на колени. Он глядел, как, кивнув ему, Дэйв опустил жалюзи, замкнувшись в своей тихой, как гроб, квартире с бурыми стенами и тикающими ходиками, и тоска, шевельнувшись, удобно угнездилась в душе, в самой сердцевине ее, как в уютной берлоге, и ее уже не выманить снаружи. Даже и пытаться нечего, потому что какая-то часть его знает. Это бесполезно. Он встал с тротуара, еще не зная для чего. Он ощутил неодолимое беспокойное желание не то разбить что-то, не то сделать что-нибудь невиданное, безумное. Но забурчало в животе, и он понял, что не наелся, и отправился за новой сосиской в надежде, что они еще не кончились. На несколько дней Дэйв Бойл стал маленькой сенсацией не только в округе, но и во всем штате. Заголовок утренний «Рекорд Американ» гласил: «Пропавший мальчик найден», а фотография на развороте запечатлела сидящего на крыльце Дэйва, обхватившую его худыми руками мать, а вокруг заглядывающих с обеих сторон в объектив местных сорванцов и лица веселые и счастливые у всех, кроме матери Дэйва, которая выглядела так, словно пропустила автобус и придется долго ждать на морозе. Не прошло и недели, как те же мальчики с фотографии стали дразнить его в школе педиком. На их лицах читалась ненависть, и Дэйв не понимал ее причины. Да и они сами вряд ли ее понимали. Мать говорила, что они могли что-то слышать от родителей, и советовала Дэйву не обращать внимания. Скоро им это наскучит, они все забудут и станут, как прежде, его друзьями. Дэйв кивал, а сам думал, что, наверное, в лице у него есть что-то, некая отметина, которую сам он не видит, и из-за нее всем хочется его обижать. Например, тем мужикам в машине. Вот почему они выбрали именно его? Откуда им было известно, что он влезет в машину, а Шон и Джимми нет? Дэйв пришел к такому выводу, вспоминая то, что произошло. Мужики эти, он знал их имена или, по крайней мере, знал, как они обращались друг к другу, но не мог себя заставить мысленно называть их по именам. Чувствовали, что ни Джимми, ни Шон так просто не сдадутся. Шон может с криком ринуться домой, но а Джимми, чтобы заполучить Джимми, им придется избить его до полусмерти. «Жирное бестие», — даже сказал это в машине. «Видал того мальчонку в белой футболке? Как он смотрел на меня? Видел? Без всякого страха смотрел, надо же. Вырастет, пришьет кого-нибудь. Такому это расплюнуть. Напарник его, волчара, улыбнулся. Что до меня, то я подраться всегда не прочь. Жирное бестие покачал головой. Да он бы тебе палец откусил, если бы ты его в машину потянул. Откусил бы и не поморщился, негодник.